смерть, он ехал по тайному городу. По информации пресс-службы Великого дома Чуть, в ходе штурма клан Гниличи потерял до 70 воинов убитыми и около полусотни ранеными. Потери же ордена незначительны и обусловлены внезапностью нападения красных шапок. Однако в замок сегодня ночью прибыли более 30 эрлийских врачей. Тиградком. Странная радиостанция, что мой приемник стал ловить радио тайного города. Влип. Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 27 июля, вторник, 02:18. Идиоты! Недоумки! Вы хоть понимаете? Вы понимаете, что вы натворили? Вы испортили все! Все! Все! Длинные волосы колдуна растрепались. Бледное лицо покрылось красными пятнами, а брызги слюны долетали до самых отдаленных уголков помещения. Пыльные склянки, стоящие на рабочем столе колдуна, тихо позванивали в такт его метаниям, полки дрожали, и даже факелы поумерили свой пыл и светили очень осторожно, с опаской. «Что вы молчите, фюреры дуричи и шибзичей?» Кувалды и секира сидели на маленьких, крайне неудобных табуретах, любезно предоставленных Любомиром, и распространяли вокруг удушливый запах дешевого виски. Безумно страшась аудиенции, они выпили по бутылке каждый. «В результате блестящей провальной операции мы потеряли клан Гниличей. Кстати, а вы не слышали, что медведя сначала убивают, а уже потом делят его шкуру?» «Потом можно и не успеть, пистон мне в ухо. Что? Сабля принес бы тебе амулет. Ты бы сделал его императором, а он бы убил нас». Любомир, он же Вестник, выложил на стол три маленькие пробирки, наполненные бурой жидкостью. Красные шапки не сводили глаз с подозрительных склянок. «Помните, что это?» «Нас и кровь. Ты говорил, что хочешь выяснить, почему красные шапки не способны к магии и должен делать анализы. Я думал, ты всю ее использовал». «Это остатки. Секира, кувалда, сабля. Нет, сабля нам больше не нужен. Начиная с этого момента, любое неповиновение